у второго, который в последний миг своей жизни стоял в шаге от своего сотоварища, наблюдая за его развлечением, было снесено полголовы. Его сабля осталась в ножнах, и даже руки, мирно сплетенные за спиной, так и застыли в том же положении. На дубе сойка чистила клювом перышки. Черная коза, волоча за собой толстую веревку, паслась неподалеку, изредка обращая раскосые глаза на неподвижную свою хозяйку, которая оцепенело улыбалась, оскалив окровавленные зубы, потому что губы у нее были отрезаны. Все это напоминало одну из картинок, весьма популярных в те времена, изображающих шабаш ведьм и исчадий ада. На первом плане нечистые демоны с козлиными рогами и свиными рылами, вьющиеся над ними совы и нетопыри, ожившие мертвецы с лопнувшей утробой, старухи и чертенята, черви и змеи, жабы, скорпионы и сороконожки. Все сплетено в единый мерзостный клубок в непонятных действиях, а на заднем плане аккуратный пейзажик с домиками, веселыми ручейками и пасущимися коровками. Что тут произошло? Петрову нетрудно было найти ответ. Оба негодяя, надругавшись над молодой пастушкой и изуродовав ее, ненадолго пережили свое чудовищное, но в те времена, увы, обычное преступление. Неизвестный мститель, без сомнения дворянин, который, как и сам Петр, направлялся в ставку Вальдштейна, на месте покарал убийц. Кровь их еще не успела засохнуть, стало быть, мститель был недалеко. Неплохо бы догнать его, ибо вдвоем легче путешествовать, и Петр пустил своего коня быстрой рысью. Но, проехав милю полторы, он вместо неизвестного мстителя узрел еще одного мародера, как две капли воды, похожего на первых двух висельников. Этот третий тихо лежал возле тела своей жертвы, и вид у него был такой же зверский, и одет он был в такой же мундир, и обут в такие же сапоги, как и те двое, и был также мертв, убитый в спину ударом, пронзившим ему сердце. И как первых двух, смерть застигла его врасплох, ибо он все еще держал в зубах глиняную трубочку, словно продолжая курить в загробной жизни. Образ неведомого мстителя, сочиненный Петром, развеялся как дым. Видимо, и даже несомненно, тут орудовала целая шайка дезертиров, которые где-то что-то украли и, удирая, истребляли друг друга. Преступление, совершенное мимоходом над пастушкой, явно не имело ничего общего с их главным стремлением — скрыться с богатой добычей. Посмертный курильщик, валявшийся у дороги, был тоже одним из шайки, а те, кто еще оставался в живых после своих дьявольских злодейств, шагали где-то впереди, унося награбленное. Сколько их? Трое, четверо или больше? Петр не знал и знать не мог. Он видел свой долг просто в том, чтобы наказать убийц. Если б он не считал это своим долгом, то жизнь его, вновь приобретшая, как нам известно, смысл, очень быстро этот смысл утратила бы, и он поспешил вперед. Вскоре оказалось, что оставшихся в живых злодеев было не трое, не четверо или больше, как он предполагал, а всего двое, и они вовсе никуда не шагали, а топтались на месте, схватившись в рукопашную и стремясь довершить начатое злодеяние, то есть убить друг друга. Петр уже издали расслышал грубые голоса, выкрикивавшие ругательство и треск оружия. Он соскочил с коня и осторожно, чтобы не спугнуть бандитов, повел его под узцы вдоль опушки леса. И через несколько шагов увидел. Красные от усилий и ярости негодяи лупили друг друга саблями, словно дубинками.